Глава вторая. Стихийность масс и сознательность социал-демократии. Мы сказали, что наше движение гораздо более широкое и глубокое, чем движение 70-х годов. Необходимо воодушевить такой же, как тогда, беззаветной решимостью и энергией. В самом деле, до сих пор, кажется, еще никто не сомневался в том, что сила современного движения – пробуждение масс и, главным образом, промышленного пролетариата, а слабость его – недостаток сознательности и инициативности руководителей-революционеров. Однако в самое последнее время сделано сногсшибательное открытие, грозящее перевернуть все господствовавшие до сих пор взгляды по данному вопросу. Это открытие сделано рабочим делом, которое, полемизируя с Искрой и Зарей, не ограничилось одними частными возражениями, а попыталось свести общее разногласие к более глубокому корню, к различной оценке сравнительного значения стихийного и сознательного планомерного элемента. Обвинительный тезис рабочего дела гласит: преуменьшение значения объективного или стихийного элемента развития. Рабочее дело номер 10, сентябрь 1901 года, страницы 17 и 18. Мы скажем на это: если бы полемика «Искры и Зари» не дала даже ровно никаких других результатов, кроме того, чтобы побудило рабочее дело додуматься до этого общего разногласия, то и один этот результат дал бы нам большое удовлетворение. До такой степени многозначителен этот тезис, до такой степени ярко освещает он всю суть современных теоретических и политических разногласий между русскими социал-демократами. Вот почему вопрос об отношении сознательности к стихийности представляет громадный общий интерес, и на этом вопросе следует остановиться со всей подробностью. А. Начало стихийного подъема. Мы отметили в предыдущей главе повальное увлечение теорией марксизма русской образованной молодежи в половине 90-х годов. Такой же повальный характер приняли около того же времени рабочие стачки после знаменитой Петербургской промышленной войны 1896 года. Говоря о знаменитой Петербургской промышленной войне 1896 года, Ленин имел в виду массовую стачку рабочих текстильщиков Петербурга в мае-июне 1896 года. Стачка проходила под руководством Петербургского союза борьбы за освобождение рабочего класса, который выпускал листовки, призывавшие рабочих дружно и стойко отстаивать свои права. Союзом борьбы были напечатаны и распространены основные требования рабочих. Чего требуют рабочие петербургских бумагопределен? Сокращение рабочего дня до 10,5 часов, повышение расценок, своевременной выплаты заработной платы и так далее. Петербургские стачки способствовали развитию стачечного движения по всей России и вынудили царское правительство ускорить пересмотр фабричных законов и издать закон 2-14 июня 1897 года о сокращении рабочего дня на фабриках и заводах до 11,5 часов. Они, как писал впоследствии Ленин, открыли эру неуклонно поднимавшегося затем рабочего движения. Полное собрание сочинений, том 16, страница 95. Их распространение по всей России явно свидетельствовало о глубине вновь поднимающегося народного движения. И если уж говорить о стихийном элементе, то, конечно, именно это стачечное движение придется признать прежде всего стихийным. Но ведь и стихийность стихийности рознь. Стачки бывали в России и в 70-х, и в 60-х годах, и даже в первой половине 19 века, сопровождаясь стихийным разрушением машин и тому подобное. По сравнению с этими бунтами, стачки 90-х годов можно даже назвать сознательными. До такой степени значителен тот шаг вперед, который сделало за это время рабочее движение. Это показывает нам, что стихийный элемент представляет из себя в сущности не что иное, как зачаточную форму сознательности. И примитивные бунты выражали уже собой некоторое пробуждение сознательности. Рабочие теряли исконную веру в незыблемость давящих их порядков, начинали, не скажу понимать, а чувствовать необходимость коллективного отпора и решительно порывались с рабской покорностью перед начальством. Но это было все же гораздо более проявлением отчаяния и мести, чем борьбой. стачки 90-х годов показывает нам гораздо больше проблесков сознательности. Выставляются определенные требования, рассчитывается наперед, какой момент удобнее, обсуждаются известные случаи и примеры в других местах и так далее. Если бунты были восстанием просто угнетенных людей, то систематические стачки выражали уже собой зачатки классовой борьбы, но именно только зачатки. Взятые сами по себе, эти стачки были борьбой треть юнионистской, но еще не социал-демократической. Они знаменовали пробуждение антагонизма рабочих и хозяев. Но у рабочих не было, да и быть не могло сознания непримиримой противоположности их интересов всему современному политическому и общественному строю, то есть сознания социал-демократического. В этом смысле стачки 90-х годов, несмотря на громадный прогресс по сравнению с бунтами, оставались движением чисто стихийным. Мы сказали, что социал-демократического сознания у рабочих и не могло быть. Оно могло быть принесено только извне. История всех стран свидетельствует, что исключительно своими собственными силами рабочий класс в состоянии выработать лишь сознание тредюнионистское, то есть убеждение в необходимости объединяться в союзы, вести борьбу с хозяевами, добиваться от правительства издания тех или иных необходимых для рабочих законов и тому подобное. Тредюнионизм вовсе не исключает всякую политику, как иногда думают. Тредюнионы всегда вели известную, но не социал-демократическую политическую агитацию и борьбу. О различии тредюнионистской и социал-демократической политики мы скажем в следующей главе. Учение же социализма выросло из тех философских, исторических, экономических теорий, которые разрабатывались образованными представителями имущих классов интеллигенции. Основатели современного научного социализма Маркс и Энгельс принадлежали и сами по своему социальному положению к буржуазной интеллигенции. Точно так же и в России теоретическое учение социал-демократии возникло совершенно независимо от стихийного роста рабочего движения, возникло как естественный и неизбежный результат развития мысли у революционно-социалистической интеллигенции. К тому времени, о котором у нас идет речь, то есть к половине 90-х годов, это учение не только было уже вполне сложившейся программой группы освобождения труда, но и завоевало на свою сторону большинство революционной молодежи в России. Таким образом, налицо было и стихийное пробуждение рабочих масс, пробуждение к сознательной жизни и сознательной борьбе, и наличность вооруженной социал-демократической теории революционной молодежи, которая рвалась к рабочим. При этом особенно важно установить тот часто забываемый и сравнительно малоизвестный факт, что первые социал-демократы этого периода, усердно занимаясь экономической агитацией и вполне считаясь в этом отношении с действительно полезными указаниями тогда еще рукописной брошюры об агитации, не только не считали ее единственной своей задачей, а напротив, с самого начала выдвигали и самые широкие исторические задачи русской социал-демократии вообще и задачу неспровержения самодержавия в особенности. Брошюра об агитации была написана в 1894 году в Вильно Кремером, впоследствии один из организаторов Бунда, и отредактирована Мартовым. Брошюра, обобщавшая опыт социал-демократической работы в Вильно, имела большое влияние на русских социал-демократов, поскольку в ней содержались призывы отказаться от замкнутой кружковой пропаганды и переходить к массовой агитации среди рабочих на почве их повседневных нужд и требований. Однако преувеличение роли и значения чисто экономической борьбы в ущерб политической агитации на почве общедемократических требований явилось зародышем будущего экономизма. Так, например, той группы петербургских социал-демократов, которая основала Союз борьбы за освобождение рабочего класса, был составлен еще в конце 1895 года первый номер газеты под названием «Рабочее дело». Союз борьбы за освобождение рабочего класса, организованный Владимиром Ильичом Лениным осенью 1895 года, объединял около 20 марксистских рабочих кружков Петербурга. Вся работа Союза борьбы была построена на принципах централизма и строгой дисциплины. Во главе Союза борьбы стояла центральная группа, в которую входили Ленин, Ванеев, Запорожец, Крыжижановский, Крупская, Мартов, Сильвин, Старков и другие. Непосредственное руководство было сосредоточено в руках 5 членов группы во главе с Лениным. В декабре 1895 года царское правительство нанесло Союзу борьбы серьезный удар. В ночь с 8 на 9, с 20 на 21 декабря 1895 года была арестована значительная часть деятелей Союза во главе с Лениным. Захвачен был и подготовленный к набору первый номер газеты «Рабочее дело». Ленин, находясь в тюрьме, руководил деятельностью Союза, помогал своими советами, пересылал на волю зашифрованные письма и листовки, написал брошюру о стачках, до сих пор не разыскано. Проект и объяснение программы социал-демократической партии. Смотри полное собрание сочинений, том 2, страница 81-110. Значение Петербургского союза борьбы за освобождение рабочего класса заключалось в том, что он, по выражению Ленина, представлял собой зачаток революционной партии, которая опирается на рабочее движение, руководит классовой борьбой пролетариата. Уцелевшие от арестов старые члены союза приняли участие в подготовке и проведении первого съезда РСДРП и выработке изданного от имени съезда манифеста. Однако длительное отсутствие основателей Союза борьбы, отбывавших ссылку в Сибири, и в первую очередь Ленина, облегчило проведение оппортунистической политики молодым экономистам, насаждавшим с 1897 года через газету «Рабочая мысль» идеи трейд-юнионизма и бернштейнианства на русской почве. Со второй половины 1898 года к руководству Союза пришли наиболее откровенные экономисты, рабочемысленцы. Вполне готовый к печати этот номер был схвачен жандармами в набег с 8 на 9 декабря 1895 года у одного из членов группы Анатолия Алексеевича Ванеева. И рабочему делу первой формации не суждено было увидеть света. Ванеев скончался в 1899 году в Восточной Сибири от чахотки, которую он вынес из одиночного заключения в предварилке. Поэтому мы и сочли возможным опубликовать приводимые в тексте сведения, за достоверность которых мы ручаемся, ибо они исходят от лиц, непосредственно и ближайшим образом знавших Ванеева. Передовая статья этой газеты, которую, может быть, лет через 30 извлечет какая-нибудь русская старина из архивов департамента полиции, обрисовывала исторические задачи рабочего класса в России и во главе этих задач ставила завоевание политической свободы. Передовая статья к русским рабочим, написанная Лениным для газеты «Рабочее дело», до настоящего времени не разыскана. «Русская старина» — исторический журнал, основан Семевским, издавался ежемесячно в Петербурге с 1870 по 1918 год. Затем была статья «О чем думают наши министры», посвященная полицейскому разгрому комитетов грамотности и ряд корреспонденций не только из Петербурга, но и из других местностей России, например, о побоище рабочих в Ярославской губернии. Смотри «Ленин. Полное собрание сочинений», том 2, страница 75-80. Имеется в виду расправа с бастовавшими рабочими Ярославской большой мануфактуры 27 апреля 9 мая 1895 года. Причиной стачки, охватившей свыше 4000 рабочих, явилось введение администрации новых расценок, понизивших заработную плату рабочих. Для подавления стачки было вызвано 10 рот Фанагорийского полка, в ход было пущено оружие. В результате один рабочий был убит и 14 ранено. На рапорте командира полка о расправе с рабочими большой мануфактуры Николай II написал: «Спасибо молодцам-фанагорийцам за стойкое и твердое поведение во время фабричных беспорядков». Статья о Ярославской стачке 1895 года была написана Лениным, до настоящего времени не разыскана. Таким образом, этот, если не ошибаемся, первый опыт русских социал-демократов 90-х годов представлял из себя газету не узкоместного, тем более не экономического характера, стремившуюся соединить стачечную борьбу с революционным движением против самодержавия и привлечь к поддержке социал-демократии всех угнетенных политикой реакционного мракобесия. И никто, хоть сколько-нибудь знакомый с состоянием движения в то время, не усомниться, что подобная газета встретила бы полное сочувствие и рабочих столицы, и революционной интеллигенции, и получила бы самое широкое распространение. Неуспех же предприятия доказал лишь, что тогдашние социал-демократы оказались не в силах удовлетворить насущный запрос момента вследствие недостатка у них революционного опыта и практической подготовленности. То же самое надо сказать и про Санкт-Петербургский рабочий листок, и в особенности про рабочую газету, и про манифест, образованный весной 1898 года Российской социал-демократической рабочей партии. Санкт-Петербургский рабочий листок – орган Петербургского союза борьбы за освобождение рабочего класса. Вышло два номера. Первый номер в феврале, помечен январем 1897 года, напечатан в России на мимеографе в количестве 300-400 экземпляров. Второй номер в сентябре 1897 года в Женеве, отпечатан типографским способом. Газета выдвигала задачу соединения экономической борьбы рабочего класса с широкими политическими требованиями, подчеркивала необходимость создания рабочей партии. Речь идет о манифесте Российской социал-демократической рабочей партии, выпущенном в 1898 году по поручению Первого съезда РСДРП и от его имени Центральным комитетом РСДРП. Смотри КПСС в резолюциях, 1970 год, том 1, страница 13-16. Манифест выдвигал борьбу за политическую свободу и свержение самодержавия как главную задачу российской социал-демократии, связывал политическую борьбу с общими задачами рабочего движения. Само собой разумеется, что нам и в голову не приходит ставить эту неподготовленность в вину тогдашним деятелям. Но для того, чтобы воспользоваться опытом движения и извлечь из этого опыта практические уроки, необходимо дать себе полный отчет о причинах и значении того или другого недостатка. Поэтому крайне важно установить, что часть, может быть даже большинство, действовавших в 1895-1898 годах социал-демократов, вполне справедливо считали возможным тогда же, в самом начале стихийного движения, выступать с самой широкой программой и боевой тактикой. Отрицательно относясь к деятельности социал-демократов конца 90-х годов, «Искра» игнорирует отсутствие в то время условий для иной работы, кроме борьбы за мелкие требования, заявляют экономисты в своем письме в русские социал-демократические органы, «Искра» номер 12. Приведенные в тексте факты доказывают, что это утверждение об отсутствии условий диаметрально противоположно истине. Не только в конце, но и в половине 90-х годов вполне были налицо все условия для иной работы, кроме борьбы за мелкие требования. Все условия, кроме достаточной подготовки руководителей. И вот вместо того, чтобы открыто признать этот недостаток подготовки со стороны нас, идеологов, руководителей, экономисты хотят свалить все на отсутствие условий, на влияние материальной среды, определяющей путь, с которого не совлечь движение никаким идеологам. Что это такое, как не раболепство перед стихийностью, как невлюбленность идеологов в свои недостатки? Неподготовленность же большинства революционеров, будучи явлением вполне естественным, никаких особенных опасений возбуждать не могла. Раз постановка задач была правильная, раз была энергия на повторные попытки осуществить эти задачи, временные неудачи представляли из себя полбеды. Революционная опытность и организационная ловкость – вещи нашивные. Была бы только охота вырабатывать в себе требуемые качества. Было бы только сознание недостатков, равносильное в революционном деле больше, чем половине исправления. Но полбеды сделалось настоящей бедой, когда это сознание стало меркнуть, а оно было очень живо у деятелей названных высших групп, когда появились люди и даже социал-демократические органы, которые недостаток готовы были возвести в добродетель, которые попытались даже теоретически обосновать свое раболепство и преклонение перед стихийностью. Этому направлению, содержание которого очень неточно характеризуется слишком узким для его выражения понятием экономизма, пора подвести итоги.